Часть третья. Эра космической передачи. Год седьмой. Чен Синь. Ай-а-а сказала подруге, что глаза у той стали еще ярче и красивее, чем раньше. Возможно, она не лукавила. Прежде Чен Синь была несколько близорука, но сейчас все видела предельно четко. Ей казалось, будто мир раскрасили свежими красками. После их возвращения из Австралии прошло 6 лет. Ни ужасы великого переселения, ни последующие годы не оставили, однако, на АА видимых следов. Она была как здоровое, стойкое дерево, с легкостью стряхивающее лишения со своих гладких листьев. В течение этих 6 лет компания Чен Синь под руководством АА развивалась быстрыми темпами и стала одним из самых значительных игроков в своей отрасли — в строительстве объектов на околоземной орбите. Но на вид АА совсем не походила на всевластного управляющего корпорацией. Напротив, она оставалась прежней, милой и веселой молодой женщиной. Конечно, в эту эпоху такое случалось сплошь и рядом. 6 лет никак не сказались и на Чен Синь. Она провела их в анабиозе. После возвращения из Австралии медики обследовали ее глаза и поставили диагноз. Заболевание, начавшееся как чисто психосоматическое вследствие крайнего эмоционального напряжения, перешло в патологию. Развелось отслоение сетчатки с последующим некрозом. Для лечения предлагалось вырастить и пересадить новую сетчатку, клонировав ее из стволовых клеток Чен Синь. Но этот процесс занял бы 5 лет. 5 лет в полной темноте и глубокой депрессии могли привести к окончательному психическому коллапсу, и поэтому врачи разрешили погрузить Чен Синь в анабиоз. Мир и вправду преобразился. Известие о широковещательной гравитационно-волновой передаче человечество встретило ликованием. Синий космос и гравитация стали в глазах людей легендарными спасителями, а их команды — супергероями, достойными всеобщего преклонения. Обвинение в преднамеренном убийстве, якобы совершенном синим космосом во время битвы тьмы, было снято. Вместо него постановили, что корабль действовал в порядке самозащиты. Члены земного движения сопротивления, упорно продолжавшие безнадежную борьбу, тоже были провозглашены героями. Когда облаченные в лохмотья борцы сопротивления выходили на свет, глаза людей застилали жаркие слезы. Синий космос, гравитация и сопротивление стали символами величия человеческого духа. Их бесчисленным поклонникам, наверное, казалось, что и в них самих всегда пылал тот же дух. Не замедлили последовать и репрессии в отношении сил безопасности Земли. Объективно говоря, по сравнению с сопротивлением, СБЗ принесли гораздо больше пользы. Они сумели сохранить большие города и другую базовую инфраструктуру. И хотя делали они это ради Трисолериан, их усилия позволили мировой экономике восстановиться после великого переселения в кратчайшие сроки. Когда во время обратного переселения Австралия несколько раз была на грани полного хаоса из-за нехватки пищи и энергии, именно силы безопасности поддерживали порядок и снабжение, что позволило провести реэвакуацию за 4 месяца. Времена стояли лихие, и если бы не хорошо вооруженные СБЗ, последствия были бы гораздо трагичнее. Однако трибуналы не приняли во внимание ни одну из их заслуг. Всех членов СБЗ отдали под суд, и половину из них осудили за преступления против человечества. Во время Великого переселения многие страны вновь ввели высшую меру наказания и не отменили ее после возвращения из Австралии. В течение последних 5 лет многие бывшие члены СБЗ были казнены под приветственные крики толп, в которых находилось немало людей, в свое время подавших заявку на вступление в силы безопасности. В конце концов, все понемногу успокоилось, и люди принялись строить жизнь заново. Поскольку города и промышленность уцелели, восстановление шло быстро. Через 2 года шрамы, оставшиеся после трагедии, затянулись, вернулось прежнее процветание. Люди стали спокойно наслаждаться жизнью. Их спокойствие основывалось на следующем. Когда Ло Цзи провел свой эксперимент по проверке гипотезы темного леса, между трансляцией во Вселенную координат звезды 187 Йо 3Х1 и моментом ее разрушения прошло 157 лет, что соответствовало средней продолжительности жизни современного человека. Разумеется, рождаемость упала до самого низкого уровня в фиксированной истории. И в самом деле, зачем рожать детей, если мир обречен на гибель? И все же большинство верило, что им удастся прожить остаток своей жизни мирно и счастливо. Вот только гравитационно-волновое вещание намного превосходило по мощности усиленную Солнцем радиопередачу Ло Цзи. Впрочем, человечество вскоре нашло новый способ самоутешения. Оно усомнилось в истинности самой теории темного леса.